магазине Яна Брюс ее муж, и дочь решила купить себе блузку, достаточно открытую, которая бы обнажала часть груди, половину груди, декольте, наверное. И я сказала ей: так, ты покупаешь эту блузку, но ты должна понимать, что эта вещь только для внутреннего пользования, только тогда, когда ты наедине со своим супругом внутри дома, когда этого больше никто не видит. Ты можешь позволить себе эмоции и иррациональное поведение, но эта вещь нельзя носить на улице. Нельзя выходить наружу, обнажая половину груди. В индийском обществе это подвергнется осуждению. Хотя на Западе это вполне нормально. It's clear. This is easy. These are all very deep. It is not phony baloney, not Sermon Это не пустые слова с одной стороны, и это не нагорная проповедь с другой стороны. Это то, что обладает внутренней глубокой мудростью. the Mount. Then number three. Следующее, третье обещание. Assertion and arrogance to be held in abeyance. You know, held in abeyance means, you know, held in abeyance? Postponed. Kept aside. That is called held in abeyance. This means, suppose there is an argument between the husband and wife, and both are assertive, both are arrogant. He says, this is to be done this way, she says, no, this is to be done this way. Now, one of them should understand that the assertion and arrogance in his or her body should be held in abeyance for some time. And if it is possible for both of them to hold in abeyance, that is much better. But at least one of them should hold in abeyance, not go on arguing and asserting. Надменность и попытка навязать свое мнение должны быть забыты, оставлены в стороне. Такой пример. Например, если происходит спор между мужем и женой, и каждый из них старается навязать свое мнение, оставить свое слово последним. В таком случае и надменность, и привычка насаждать свое мнение проявляется с большой силой. Если даже хотя бы один из супругов может остановить этот аргумент, то есть сдержать свое тщеславие, свою самонадеянность и надменность, тогда это очень хорошо. Еще лучше, если это могут сделать оба супруга. Number four, comprehension and compassion is supreme, not concepts and conclusions. Четвертое обещание. Понимание и сострадание верховное. Не идеи и не готовые выводы и заключения. In Bulgaria, I know one couple, the husband is a Kriya Yogi. He has taken initiation. And he is so much in this benediction, good Kriyavan, he understands, he translates from English to Bulgarian when his body is speaking. Now, unfortunately, he ran into a girl who is member of a sect, and a very rabid sect in Bulgaria. It is called White Brotherhood. It's one of the nasty sects that can happen on the planet. And they think their leader is a messiah. It is an incarnation of Lord Bhartya. See, the Theosophical Society, they declare that J. Krishnamurti is a messiah and the incarnation of Lord Maitreya, Jesus Christ, etc. They say, no, not J. Krishnamurti. There's a Bulgarian fellow. I have seen the picture. Somebody was giving us, I think I have seen the picture. He is the Messiah. He is the incarnation of Lord Maitreya of Tibet, who came as Jesus Christ. Now he came as that Bulgarian Johnny. You know Johnny? Silly person. Of course he died in 1945 or something. But they are holding the picture. And they are